Он допил вино, полюбовался, как искрящаяся пузырьками зеленоватая влага, возникая из ниоткуда, наполняет бокал, поднимаясь к сине-красному ободку на кромке, выполненному тончайшей, как крылья бабочки, мозаикой. Поставил бокал на перила, взглянул вверх. Юпитер висел в ночном небе огромный, алополосатый. Казалось, до него можно дотронуться. Творога так и подмывала протянуть руку, но он боялся, что кто-нибудь заметит. По обе стороны алого гиганта выстроился десяток спутников, желтых, белых и зеленых, и самый маленький был размером привычную Творогу луну на земном небе. Над темными кронами вспыхнули исполинские снежинки, переливаясь зеленым, фиолетовым, золотым. «Интересно, внизу сейчас что-то из всего этого видно?» — спросил Сварог соседа. Сосед, мужчина средних лет, с длинным меланхоличным лицом, уже довольно долго стоял на галерее поодаль от Сварога, не навязываясь в собеседники и не пытаясь обратить на себя внимание. Просто убивал время на свой лад, задумчиво глядя вниз. Возможно, это был чиновник королевской канцелярии, отдыхавший отдел. Возможно, поэт, рождавший очередной шедевр. Творог пожил достаточно, чтобы убедиться. Хороший поэт — это не обязательно бледный юнец с горящим взором и буйными кудрями. А хороший полковник вовсе не обязательно двухметровый верзила в физиономии дебила. «Снизу все прекрасно видно», — сказал сосед, ничуть не удивившись, столь непринужденно, словно охотно поддерживал давно начавшийся разговор. «Если небо безоблачное, зрелище получится впечатляющее, к сожалению». «Почему к сожалению?» Все было бы гораздо проще, окажись там внизу полные дикари, считавшие бы нас богами. К сожалению, они цивилизованы настолько, что не верят в нашу божественную природу и умеют завидовать. А зависть, о которой известно, что утолить ее ни за что не удастся, чрезвычайно опасное чувство. Зависть разжигает изобретательность. Тот, кто не опасен сегодня, может стать опасным через век, через тысячелетия. Вы еще многого не усвоили, граф Гейр. Вы меня знаете? Кто другой будет задавать вопросы, моментально изобличая себя как новичка? Вам следовало бы держаться осмотрительнее. Он улыбнулся уголком рта. Я вовсе за вами не слежу. Когда вы сюда вышли, я уже здесь стоял. Не обратили внимания? Позвольте представиться. Лорд Гаудин, герцог Фергал, надворный советник, заведую департаментом одной из канцелярий. И чем занимаетесь? Как и любая бюрократическая контора, с сохранением равновесия. Все государственные учреждения, сколько их ни есть, и чем бы они ни ведали, стоят на страже равновесия. Ну, а детали вас, человека непривычного, утомят. Да и к чему они молодому придворному кавалеру, имеющему доступ за бриллиантовых пикинеров? Кстати, вы не подумывали о службе? Признаться, как-то не думал. Не успел освоиться. Резонно. Однако рано или поздно вам надоест вся эта суета. Он вяло повел рукой. Конечно, многие, точнее будет сказать, подавляющее большинство, так и проводят жизнь в веселых забавах. Но у вас не может быть привычки к праздности, воспитанной с детства. Вы не родились ларом, а это делает вас другим. Я берусь только за то, — О чем знаю все наперед, — сказал Сварог.